Глава седьмая. Тогда сказал первосвященник: «Так ли это?» Но он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан и сказал ему: „Выйди из земли твоей и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе“. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследства, ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сем месте. И дал ему завет обрезания. Посем родил он Исаака и обрезал его восьмой день, а Исаак родил Иакова. Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз, а когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши, и перенесены были в Сихем и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Эмора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен перед Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них, обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал: поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение. Но они не поняли. И на следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть, и сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею?» Сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились пред делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне заколение и жертвы в продолжение 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида». Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакову. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит пророк: «Небо — престол мой, и земля — подножию ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него, и, выведя за город, стали побивать Его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил.